Она шептала со стороны: «Даниэль, Даниэль!» Он ничего не говорил, борясь с искушением раздеть ее и овладеть ею. Он подтолкнул ее к кровати. Даниэла упала, он бросился на нее. Но она завертелась, как угорь, вывернулась и резко вспрыгнула. «Нет!» — воскликнула Даниэла, — «только не это!» Он тоже встал, злой на нее и недовольный собой. «Вы, девчонки, очень смешные», — сказал он. Во рту у него пересохло, он закурил сигарету и начал, дикий зверь, великолепный и одинокий, ходить взад и вперед перед Даниэлой, следившей за ним беспокойным взглядом. Он смягчился. «Она ребенок». «Да нет», — сказал он, — «только вот, я тебя люблю». «Тогда не надо играть, иначе ты меня сделаешь чокнутым, поняла?» И он вспомнил о своих мужских опытах, о вдове Лесничего, у которой были большие груди, о Катрин Ош, подружке Дебюкера, которая давала ему авансы и была готова переспать с кем угодно. Но он не хотел, потому что был верен Даниэле. О родах в больнице посреди джунглей. Негритянка с раздвинутыми ногами просто вопила. Врач обливался потом и вытирал лоб рукавом блузы. Ассистент лениво отгонял мух. Потом он представил свою мать, лежащую с мертвенно-бледным лицом, с большими кругами вокруг глаз. Они с Франсуазой видели ее вчера в клинике. Ив Мерсье в сотый раз повторял: «Что ты хочешь, милая?» Этого не должно было случиться. Цветы в смешной вазе, поставленные медсестрой. Писк новорожденных за перегородкой. Иллюстрированные журналы на стуле. Время шло медленно. Они вздыхали. Говорить было не о чем. «Ты о чем думаешь?» — спросила его Даниэла. Она снова смотрелась в зеркало. «Да ни о чем особенно», — ответил он. «Волосы мои никуда не годятся». Он подошел к ней, обнял ее за талию и поцеловал в уголок рта. «Видишь, ты сам начинаешь», — сказала она, отворачиваясь. Она была теплой, нежной. Ему хотелось заплакать, выгнать ее, побить. «Пошли отсюда», — предложил он. «Уже?» «Так будет лучше. Дождя уже нет». Даниэла скорчила гримасу, одновременно забавную и обиженную. Он посмотрел, как она надела пальто, взяла тетради, учебники, те же, что и у него, за прошлый год, естествознание и курс алгебры. Минуя прихожую, бросила через приоткрытую дверь взгляд в гостиную: «Как у тебя красиво!» Во дворе они столкнулись с Кароль, которая парковала машину. Поскольку дело это было непростое, Даниэлю не оставалось ничего другого, как подсказать ей: «Рули направо, теперь налево, давай, езжай, езжай». Затем он представил ей Даниэлу. Кароль одарила девушку благосклонной улыбкой и удалилась. Тонкая, легкая, в леопардовом манто, пятнышки которого подплясывали вокруг нее. «Она потрясающая», — заключила Даниэла. «Может быть», — буркнул Даниэль. «Но с тех пор, как я ее знаю, я уже этого не замечаю». «Очень приятно услышать то, что ты сейчас сказал». «При чем тут это?» «Значит, через какое-то время меня ты тоже так узнаешь, что уже не будешь замечать». «Ты и вправду свихнулась». И внезапно она вызвала у него раздражение правами, которые, как она считала, у нее на него были. Они шли по мокрой и узкой улице, время от времени соприкасаясь руками. Даниэла жила на улице Бурдоне, рядом с военной школой. Они вышли на бульвар Сен-Жермен, деревья стояли голые, было холодно и сыро. Машины двигались медленно, Даниэль думал про себя, что теряет с Даниэлой время. Он даже не показал ей свой доклад, фотографии. Это не та девушка, которая ему нужна. Если раньше он мог довольствоваться какой-нибудь недотрогой, годной только для того, чтобы возбудить его, а затем удалиться, то теперь ему необходимо более полноценное удовольствие. Пожалуй, Катрин Ош, подружка Дебюкера, со своим куньим лицом и тонкими руками подошла бы ему больше, чем Даниэла. Хотя бы потому, что, по крайней мере, действовала напрямую. увидеть бы ее снова и переспать. Или найти проститутку, но так продолжаться не может.